Гаджет слегка вздрогнул. Это был непростой приступ. На этот раз... «Ради бога, не входите в подробности вашего состояния, Пэджет. Я не хочу слышать о них». «Хорошо, сэр Юстас, но я убежден, что меня преднамеренно отравили». «А, — сказал я, — вы имеете в виду Рейберна?» Он не отрицал этого. «В любом случае, сэр Юстас, он так думает, и, должно быть, он об этом знал». «Кстати, где он?» – спросил я. «Я не видел его с тех пор, как мы на судне». «Он объявил, что болен и остается в своей каюте, сэр Юстас». Пэджет опять понизил голос. «Но это камуфляж, я уверен, чтобы ему было лучше следить». «Следить?» «За вашей безопасностью, сэр Юстас, в случае, если на вас нападут». «Вы такой веселый парень, Пэджет», – сказал я. «Я полагаю, что вы сдерживаете свое воображение. На вашем месте я бы пошел на танцы в маске смерти или палача. Это бы соответствовало вашей мрачной красоте». После этого он на какое-то время замолчал. Я пошел на палубу. Эта Бедингфилд сильно увлеклась разговором с миссионером Чичестером. Женщины всегда крутятся вокруг священников. Люди моей комплекции не любят наклоняться, но я оказал любезность и поднял клочок бумаги, упавший к ногам проповедника. Я не услышал ни слова благодарности за свои страдания. Кстати, я не мог не увидеть написанного на листе бумаги. Там оказалось только одно предложение. «Не пытайтесь играть в одиночку, вам же будет хуже». «Хорошенькая вещица для проповедника». «Хотел бы я знать, что это за птица, Чичестер? Он выглядит кротким, как агнец, но внешность обманчива. Надо расспросить Пэджета о нем. Пэджет всегда все знает». Я грациозно опустился в шезлонг рядом с миссис Блэйр, тем самым прервав ее уединение с Рейсом, и заметил, что не знаю, к чему сегодня пришло духовенство. Затем я пригласил ее пообедать со мной в ночь карнавала. Пришлось пригласить и Рейса. После ленча мы пили кофе, и миссис Бедингфилд присоединилась к нам. Я не ошибся в отношении ее ног. Они лучшие на пароходе. Я, несомненно, приглашу ее пообедать. Я бы очень хотел узнать, какое несчастье произошло с Пэджетом во Флоренции. Стоит вскользь упомянуть Италию, и он чуть не в обмороке. Если бы я не знал, как он порядочен, я бы заподозрил его в какой-нибудь позорной любовной связи. Я желаю знать. Даже самые порядочные мужчины... Это бы меня сильно позабавило. Пэджет и преступная тайна. Потрясающе!